Глава 52. Валерия равнодушно бросила взгляд на разложенные на диване вещи. «Это что, тот самый Валентина?» «С ума сойти!» — без устали восторгалась Алла. «Представляю, сколько это стоит! Вернее, не представляю!» Она внимательно, с еле скрываемой завистью, посмотрела на Валерию. «И что, он водил тебя по всяким модным бутикам? Вот прямо как красотку?» «С ума сойти!» — не успокаивалась Алла. «Господи, какое платье!» «Нравится?» — спокойно спросила Валерия, отметив, что глаза Аллы вспыхнули еще ярче. «Хм, нравится, не то слово!» «Бери!» «В смысле бери?» — опешила Алла. «Забирай и носи на здоровье». «Да ты что? Нет, я не могу». «Забирай, забирай. Я все равно носить не буду». «Почему? Оно же умопомрачительно красивое. Ну вот и забирай. Считай, что это мой подарок тебе на 8 марта». «Ничего себе подарок. Ну кому мне еще делать такие подарки? Кристине оно велико. Его все придется ушивать». «Ты вот так прямо решила?» — обескураженно проговорила Алла, но, прикусив губу, прижала к себе платье. «Просто так не возьму. Ты у меня деньги занимала? Тогда это в счет их». «Ну хорошо, спасибо тебе», — немного помедлила Валерия. «Да это тебе спасибо. Я сейчас примерю». Начала снимать с себя блузку Алла. «А там что?» «Там?» — переспросила Валерия, глядя на объемный черный пакет. Алла моментально оказалась возле пакета и начала медленно вынимать белое манто. В этот момент она лишилась дара речи, изумленно глядя на норковое великолепие, и переводила взгляд то на Валерию, то на шубу. «Это кто, норка?» — прохрипела Алла. «Да, норка», — вздохнула Валерия. «Слушай, где ты его подцепила? Он что, наследник семьи Рокфеллеров?» «Да нет, ты его однажды видела. Это тот человек, с которым я танцевала на своем дне рождения в прошлом году, помнишь? А потом он еще заявился в сад». «Хм, что-то припоминаю», — напряглась Алла. «А как вы с ним встретились в Москве?» Валерия выложила все случившееся с ней. Об этой истории она больше никому не хотела рассказывать, разве что Алле. Поэтому следующий час она безропотно и детально отвечала на ее вопросы, которые сыпались как из рога изобилия. «Вот гад какой, просто гад!» — искренне возмущалась подруга, узнав все подробности. «Да ты правильно сделала, что взяла эти дорогущие тряпки. Хоть какая-то компенсация». «Да сейчас я думаю, что зря, не надо было брать. Да ты что, с паршивой овцы хоть шерсти клок!» Валерия отрицательно покачала головой, не соглашаясь с ней. «Если тебе все это нравится, можешь забрать и шубу. У меня эти вещи вызывают тошноту». «Ну нет, Валерия», — нравоучительно начала Алла. «Они же стоят целое состояние. Если ты их продашь, то сможешь с Аленкой год жить безбедно. Ты что, не понимаешь?» Валерия удивленно посмотрела на Аллу. До нее дошел смысл ее слов. «Знаешь, я созвонюсь с одной своей знакомой. У нее отдел дорогой одежды в Метелице. Мы с тобой туда это барахло и отвезем. И даже не вздумай их раздаривать», — категорично заявила Алла. Она снова подошла к кровати и, взяв полюбившееся ей платье, добавила: «А его я все-таки заберу». Валерия задумчиво спускалась по широкой лестнице здания мэрии. Совещание в департаменте дошкольного образования прошло ровно и не обещало никаких перемен к лучшему. В очередной раз заведующим садов дали понять, что не стоит рассчитывать на манну с небес и надеяться нужно только на личный энтузиазм. Убирая сегодня одежду в пакеты, она случайно обнаружила красную бархатную коробочку с подвеской. Возможно, это был прощальный подарок Богданова, ведь он шел к Валерии, уверенный в том, чего хочет и что сделает. Наверное, если бы дело касалось только ее самолюбия и гордости, она выкинула это украшение вместе с ворохом тех дорогих тряпок. Но, вспоминая слова Аллы, решила, что и его постигнет та же участь — быть проданным. «Хорошая работа и камни приличные. Картавия Р», — проговорил пожилой ювелир. «Я могу вам дать за это колье не больше 15». «15?» — растерялась Валерия. «Но ведь это бриллианты и не самое худшее. Неужели оно стоит так мало?» «Я понимаю ваше желание, но и вы поймите меня. Я ведь тоже должен что-то на нем заработать. Но хорошо, 17 — это моя окончательная цена. Больше вам нигде не дадут». Валерия тяжело вздохнула. «Я согласна», — кивнула она, не желая торговаться. В конце концов, эта безделушка досталась ей, если можно так сказать, бесплатно, а 17 тысяч — это тоже деньги. «Чудненько, вы подождите, я сейчас». Прошло 15 минут, а ювелир не появлялся. Валерия забеспокоилась, неужели передумал? «Ну вот, пересчитайте», — сказал он, появившись по прошествии еще 10 минут. Мужчина выложил на стол внушительную пачку долларовых купюр. Валерия пораженно смотрела на деньги. «Это в долларах?» — едва смогла произнести она. «А вы думали, в евро?» — вытаращил на нее бесцветные глаза ювелир. «Ну, дорогая моя, я имел в виду доллары». Мужчина надулся от досады и тяжело запыхтел, из-за чего стал похож на пузатый чайник. Валерии неожиданно стало безумно смешно. «Да это же куча денег!» «Вот так безделушка!» «Ну хорошо, доллары так доллары!» Она едва сдерживалась от смеха. «Пересчитайте, чтобы не было недоразумений, а то будете говорить, что вас Равикович надул». Ощущение перемен не покидало Валерию последние несколько дней. Она практически кожей осязала витающие вокруг нее потоки свежего и возбуждающего. Потребность и необходимость действовать, если надо пробиваться и идти вперед, не давали ей покоя. Она желала всем своим существом перевернуть свой мир, изменить его, вырваться из сжимающей петли закономерных неудач и необратимой обыденности. Ей дан шанс, и она им воспользуется. Просторный кабинет, большой раскидистый цветок в углу, старый потускневший ковер и скрипучий шкаф — все это часть ее жизни, прошлой жизни. «Что ты пишешь?» — праздно поинтересовалась Алла. «Алла?» — Валерия многозначительно посмотрела на подругу. «Я увольняюсь».